психиатр мог бы тебе помочь. Тут есть один очень хороший, в Олбани». Финнерти отрицательно покачал головой. «Он опять поместит меня в центр, а я хочу оставаться как можно ближе к грани, но не переваливая за нее. Там на грани можно разглядеть многие вещи, которых не рассмотришь из центра». Он покачал головой. «Это большие и немыслимые вещи. Люди, находящиеся у грани, видят их первыми». Он положил руку на плечо Полу, и Полу пришлось побороть в себе желание оказаться за 3-9 земель отсюда. «А вот как раз то, что нам нужно», — сказал Финнерти. «Поставь машину здесь». Они объехали вокруг нескольких кварталов и сейчас вернулись обратно почти к самому въезду на мост, к тому же салуну, в который Пол заходил за виски. У Пола с этим местом были связаны неприятные воспоминания, и он предпочел бы поехать в какое-нибудь другое место, но Финнерти уже вышел из машины и направился к салуну. С облегчением Пол увидел, что улица и салун почти пусты, значит, вполне возможно, что он не встретит здесь никого из тех, кто наблюдал вчерашнюю сцену. Брандспойт не работал, но издалека, со стороны парка Эдисона, доносилась музыка. По-видимому, все сейчас перекочевали туда. «Эй, у вас разбита передняя фара», — сказал какой-то человек, выглядывая из дверей салуна. Пол быстро прошел мимо него, даже хорошенько не разглядев, кто это. «Спасибо». Только догнав Финнерти во влажном полумраке салуна, он оглянулся и еще раз посмотрел на этого человека, на его куцую широкую спину. Шея у человека была толстая и красная, а над ушами поблескивали дужки стальной оправы очков. Пол понял, что это тот самый человек, который сидел рядом с Герцем, человек, сыну которого только что исполнилось 18 лет. Пол вспомнил, что, поддавшись минутной слабости, он пообещал поговорить о его сыне с Мэттисоном, заместителем директора по личному составу. Но, может быть, он так и не узнал Пола. Пол прошмыгнул вслед за Финнерти в кабинку в самом темном углу зала. Человек обернулся с улыбкой. Глаза его полностью терялись за туманными толстыми линзами очков. «А, добро пожаловать, доктор Протеус! Не часто случается оказать услугу человеку с вашим положением». Пол сделал вид, что не расслышал его, и обратил все свое внимание на Финнерти, который все вертел и вертел ложкой в сахарнице. Кучка белых крупинок просыпалась, и Финнерти с отсутствующим видом чертил на них кончиком пальца математический знак бесконечности. «Знаешь, забавно. Я ждал от этой встречи с тобой, по-видимому, того, чего ждут от долгожданных встреч. Я думал, что свидание с тобой каким-то образом утрясет все проблемы и даст моим мыслям какое-то одно направление», — сказал Финнерти. Он так говорил о своих немногочисленных духовных привязанностях, что Полу становилось неловко. Описывая свои чувства, он пользовался такими словами, какими Пол никогда не решился бы воспользоваться, говоря о своем друге. Любовь, чувство — все те слова, которыми пользуются обычно юные и неопытные влюбленные. Но здесь не было и налета гомосексуализма. Это было архаическое выражение дружбы в устах недисциплинированного человека в столетии, когда большинство мужчин смертельно боятся, чтобы их хотя бы на секунду не заподозрили в женственности. «Мне кажется, я тоже ждал от этого какого-то второго рождения, что ли», — сказал Пол. «И ты очень скоро убедился, что старые друзья — всего только старые друзья и ничего больше. Они не умнее остальных и на большее не способны. Ну, черт с ним, со всем этим. Тем не менее, я все-таки чертовски рад опять встретиться с тобой». «Кабинки обслуживаются с 8!» — крикнул им бармен. «Я принесу», — сказал Финнерти. «Что тебе?» «Бурбон с водой. Сделай послабее. Анита нас ждет через час». Финнерти вернулся с двумя высокими стаканами.